Глава 13. Судья Темпл сидел у себя в кабинете в поношенном обвислом свитере крупной вязки и полуистертых шлепанцах из ковровой ткани. Он терпеть не мог сидеть на работе в туфлях и всегда первым делом переобувался. Однако сейчас ему снова предстояло их надеть, так как время шло к 12, и ему надо было ехать в английское посольство, расположенное на Массачусетс-авеню, которую в Вашингтоне прозвали посольским рядом, на торжественный обед в его честь. В знак признания многолетней деятельности в защиту принципов свободы и справедливости Темплу вручали в посольстве почетный знак британского учреждения, равнозначного Американской ассоциации адвокатов. Туда же, в посольство, должна приехать Сесилии, чтобы отвезти его по окончании церемонии обеда в аэропорт на рейс в Даллас, где Коновера ждут для выступления с речью на ежегодном торжественном ужине Ассоциации адвокатов штата Техас. Повернувшись к пишущей машинке, судья в бодром темпе отстучал записку Полсону. «Джонатан, даже с учетом моего вечного брюзжания, из-за непомерно раздутых штатов клерков, вряд ли целесообразно отнимать у меня Лори Роулс, да еще в период максимального наплыва ходатайств по делам о сертиорари. При всем том, что вы потеряли Сазерленда, я был бы признателен за отказ от решения о ее переводе, хотя бы и временном. Темпл К. Через открытую дверь приемной он вызвал свою старшую секретаршу, дебелую 40-летнюю Матрону по имени Джоан, проработавшую у него 6 лет, и когда она вошла, протянул ей записку. «Будьте добры, Джоан, срочно отправить председателю. Где ошиваются Мариса и Билл, почему я их не вижу?» «Они работают в библиотеке. Пусть немедленно явятся сюда, у меня к ним дело. Сейчас я их позову». Сотрудники примчались через несколько минут и уселись напротив него. Темпл обвел рукой груду ходатайств по делам о сертиорари и кипу апелляций к Верховному суду о пересмотре приговоров, вынесенных судами низших инстанций. Из 5000 таких заявлений, поступающих ежегодно, на пересмотр после тщательного отбора попадают не более 200. Предполагалось, что каждый из судей, проанализировав все 5000 заявлений, проголосует на совместном заседании за те из них, которые, по его мнению, заслуживают пересмотра. Из 9 судейских голосов требовалось как минимум 4 для того, чтобы данное ходатайство попало в заветные 200. Вскоре после прихода на должность председателя суда Полсон попробовал было образовать банк ходатайств по делам о сертиорари, поскольку, мол, такая мера позволила бы сократить нагрузку на каждого отдельного судью. Его предложение, однако, забаллотировали, причем оппозицию возглавил именно Коновер, проницательно разглядевший за внешне безобидным маневром Полсона желание получить еще одно средство контроля за деятельностью суда, которого тот, Коновер, более в этом не сомневался, добивался твердо и упорно. В действительности поток ходатайств о сертиорари приходилось по большей части анализировать клеркам. К судьям же поступало лишь резюме по каждому делу размером не более 2-3 машинописных страниц. Толстую пачку резюме по делам, которые, на взгляд клерков, заслуживали его личного внимания, и держал в поднятой руке Темпл Коновер. «Я прочел все справки и согласен с вашими выводами. Только грош им всем цена, если мы не сможем заручиться голосами 3 других судей в нашу поддержку». «Почему же не сможем? По искам о дискриминации на рабочем месте и экологии очень даже сможем», — горячо заверил его Билл. Я с утра прозондировал сотрудников судьи Тиллингмастерс. Они того мнения, что их шеф, вероятно, выступит за принятие этих дел на пересмотр в текущем полугодии. Позиция председателя нам известна. Судью Чайлдса все равно не пробьешь, а в общем... Его перебила Мариса. Моя подруга Пег О'Малли, клерк судьи Симса, говорит, что ее шеф был бы не прочь голосовать заодно с нами по делам о дискриминации на рабочем месте при условии, что дискриминацию мы ведем лишь к вопросу о пенсиях, исключив преследование по признаку пола. От резкой боли, пронизавшей тело от бедра к плечу, Коновер скрючился и застонал. «Да нельзя этого делать!» — проскрипел он голосом, сполна отразившим его мучительное состояние. «Хорошо, я еще раз поговорю с Пег, пусть додавит своего патрона», — сказала Мариса. «Не стоит. Целесообразнее, по-моему, сделать упор на экологию и на два имеющихся ходатайства по церкви и государству». «Понятно». Через 15 минут Коновер в туфлях и пиджаке, который ему помог надеть Билл, стоял у стола Джоан, помогавший ему натянуть пальто. «Проводить вас до машины, судья?» — участливо спросила она. «Спасибо, я сам дойду». Опершись на поданный Джоан костыль, Коновер повернулся к клеркам. «К моему возвращению все заключения должны быть готовы к рассылке». Хелен, его младшая секретарша, пожелала судье приятного полета и мягкой посадки. «И вам того же», — шутливо пробурчал Коновер и добавил. «Сюда зайдет миссис Коновер забрать билеты в театр. Их пришлют сегодня часа в 3-4, так вы уж передайте их ей». «Не беспокойтесь». Судья, медленно превозмогая боль, вышел под сочувственные взгляды обеих секретарш. «Вот не повезло человеку», — сказала вслух Джоан. «Душа болит смотреть на его страдания», — подхватила Хелен. «При виде его мне всегда вспоминается судья Дуглас». «Мне тоже, особенно когда сюда заходит миссис Коновер». «Ну, не скажите», — протянула Джоан и добавила, выделив первое слово, «единственное, что у них общее, то, что оба в преклонном возрасте женились на молодых. В остальном никакого сравнения. Жена судьи Дугласа была леди, правая рука мужа во всех делах до самой кончины. А миссис Коновер, и хотелось бы сказать то же самое, да язык не поворачивается». Хелен была готова возразить, но Джоан не дала ей открыть рот. «Ну, поговорили и хватит. Семейная жизнь судьи Коновера — его личное дело. Меня другое беспокоит. Как бы кошмарная история с убийством Сазерленда не расшевелила все наше осиное гнездо. Чем сплетничать, лучше займемся отзывами. Это куда актуальнее. Если судья не найдет их у себя на столе по возвращении из Далласа, нам всем придется искать другую работу в глухой провинции».